Глава 22. «Эй, Престон!» Мы с Лиз спускались с крыльца главного университетского корпуса, когда меня окликнули. Я оглянулась на голос и заметила стоявшую на парковке возле красного мини-купера хрупкую девушку с длинными золотистыми волосами. Анна Форестер активно махала мне. Мое сердце радостно и в то же время тревожно дрогнуло. «Ты иди», — подтолкнула меня Лиз. «Мне все равно Матиаса ждать». Не успела я приблизиться к Анне, как она ринулась ко мне с объятиями. Я тоже обняла ее, испытывая странное волнующее чувство. Девушка отстранилась и улыбнулась так, словно встреча со мной была самым счастливым событием в ее жизни. «Оказывается, я скучала по тебе сильнее, чем думала», — сказала Анна и еще крепче обняла меня, заставив удивленно охнуть. «Ты специально ждала меня?» — спросила я, когда, наконец, оказалась на свободе и получила возможность нормально дышать. Анна откинула назад волосы. «Если скажу, что проезжала мимо и случайно увидела тебя, выходящей из университета, ты же мне не поверишь?» Я с улыбкой покачала головой. Анна засмеялась так, как умела только она, светло и беззаботно, после чего махнула рукой в сторону машины. «Предлагаю прокатиться и поболтать о всяком разном. Прошло столько времени. Думаю, нам, девчонкам, найдется, что обсудить». Она игриво подмигнула, а у меня пересохло в горле. «У тебя же нет никаких планов?» Я неуверенно пожала плечами, вызвав у Форестера очередной веселый смешок. «Давай, садись!» Салон машины пропах цветочными духами Анны. На зеркале заднего вида висела игрушка в виде маленького Грута из «Стражи Галактики». «Ну, рассказывай!» — подала голос Форестер, выехав с парковки. «Как твои дела?» «Вот учеба только началась. Отец приехал в отпуск. Моя подруга Лиз начала встречаться с другом Алекса». «М-м-м!» — удивленно промычала Анна. «То, что надо, из вас вышел бы квартет, не так ли?» В ее голосе отчетливо были слышны язвительные интонации. «Ты же, конечно же, в курсе, что мы с Алексом расстались?» «Еще бы!» Анна округлила глаза. «Слушай, скажу сразу. Если ты думаешь, что меня подослал Элиас, то это не так. Он прибьет меня, если узнает, что я к тебе приезжала. Поэтому буду признательна, если эта встреча останется нашим с тобой маленьким секретом». Я понимающе кивнула. Первые упоминания об Элиасе, а у меня уже запотели ладони. Анна была сама по себе хорошим человеком, но она также была и лучшей подругой Митчелла. И мы обе прекрасно понимали, что она приехала не за тем, чтобы узнать о моей учебе или семейных делах. «Как вы съездили в Чехию?» Пока была возможность, я решила морально подготовить себя к непростому разговору и начать с отвлеченной темы. У Анны загорелись глаза. «О, мы были в Праге на выставке Рембрандта и на лекциях по нему. Погуляли по городу, а потом решили остаться до конца лета, посетили интересные места и достопримечательности». Все было чудесно, если бы мой дорогой друг не упивался страданиями по потерянной любви. Линда, серьезно, он упоминал о тебе каждый день. Анна говорила так невозмутимо, будто этот факт казался ей забавным. Я промолчала. «А ты чем тут занималась?» Как ни в чем не бывало, спросила она. Так, словно только что не вызвала своими словами у меня прединфарктное состояние. Ничем особенным. Я почувствовала на себе пристальный взгляд. «Ты знаешь о том, что выглядишь паршиво?» Не ожидая такого заявления, я недоуменно посмотрела на нее. Форестер снова следила за дорогой с легкой улыбкой. Осунувшееся лицо вкупе с печальными глазами и натянутой улыбкой сейчас, как я погляжу, в тренде. «Анна, перестань говорить намеками». Форестер вздохнула и перестала улыбаться. «Элиас мне обо всем рассказал. Если бы за рулем была я, то мы бы въехали в восстановившийся перед нами на светофоре Форд. И в данном случае, если я говорю обо всем, то это значит обо всем, Линда». У меня загорелись щеки. Анна в ожидании разрешающего сигнала постучала пальцами по рулю. «Алекса я не осуждаю. Он парень вспыльчивый, и то потрясение, которое он пережил, узнав о вас с Элиасом, его реакция на это вполне обоснована. Наконец загорелся зеленый, и мы тронулись с места. Я покосилась на Грута на зеркале, закачавшегося от движения машины. Но эмоциональная реакция Алекса не равно реальность. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — тихо ответила я и прислонилась к боковой двери. «Можешь считать меня адвокатом дьявола, но Элиас никогда и никому в жизни ни за что не мстил. Это тот человек, который будет терпеть что угодно и от кого угодно, но никогда не допустит даже мысли о том, чтобы кому-то навредить, тем более своим близким. Как ты относишься к тому, чтобы где-нибудь перекусить?» Вдруг спросила она. «Умираю от голода». Я согласилась, сама не испытывая ни малейшего желания есть. «Полагаю, несмотря на то, что ты не подпускаешь Элиаса, ты все же хотела бы знать, что на самом деле произошло между ним, Алексом и Кендрой». Кендра. Имя, которое, по большому счету, ни о чем мне не говорило, но вызывало острые негативные эмоции. Я кивнула, призывая Анну продолжить рассказ. Кендра была первой большой любовью Элиаса. Они познакомились в институте. Она узнала, что он преподает рисование, и попросилась к нему учиться. Так со временем они сблизились. Алекс не знал об их отношениях и видел только симпатичную девушку, которая учится у его старшего брата, и тоже начал проявлять к ней интерес. Элиас всегда был скрытным и не распространялся на тему личной жизни. Об этом знала только я, и то потому, что от меня сложно что-то утаить. Кендра же не стала упускать возможности поиграться сразу с двумя Митчеллами. Ее это, наверное, заводило, не знаю. Это продолжалось почти 2 месяца. Но как это возможно? Официально Кендра с Алексом познакомились где-то вне стен дома Митчеллов, и она представилась ему как Кинни. А после того, как поняла, что у нее что-то намечается и со вторым братом, перестала ходить на занятия к Элиасу, но встречаться не перестала. Алекс думал, что встречается с Кинни, а Элиас думал, что встречается с Кендрой? Именно так. Элиас с Алексом по-своему любят друг друга, но у них никогда не было теплых братских отношений, таких, чтобы вместе посидеть, попить пиво и пообсуждать девушек. Поэтому сучка Кендра сорвала чертов джекпот, пользуясь их чувствами к ней. Как же все вскрылось? Знаешь, я верю в карму. Видимо, в один прекрасный момент Фортуна решила, что с Кендрой достаточно, и устроила так, чтобы они с Элиасом оказались в одном кафе в одно и то же время и при этом не знали друг о друге. Элиас случайно услышал их с Алексом имена за соседним столиком и увидел Кендру с подругой. Та в этот самый момент в красках описывала подробности ее последней встречи с Алексом, а потом заявила, как ей с ним хорошо и как тяжело с его братом. Я была в шоке. И что было потом? Анна зарулила на парковку кафе «The Coffee Bean and Tea Leaf», нашла свободное место, заглушила мотор и только после этого повернулась ко мне. Ее лицо было как никогда серьезным. А потом был грандиозный скандал, Линда. И попытка Элиаса покончить с собой. Я ошарашенно заморгала. «Так значит, у тебя дома?» Форестер кивнула. «Элиас рассказал тебе про тот случай в ванной, но не уточнил, что это произошло после того, как он узнал, что Кендра изменяла ему с Алексом. Я молча смотрела на Анну, с трудом пытаясь переварить обрушившееся на меня осознание. Элиас любил Кендру, а она, как потом выяснилось, считала его сложным. Не стеснялась в его отсутствии называть его инвалидом и ущербным. Говорила всем, что не бросает его только из жалости. Честно, никогда в жизни никого не хотела придушить, Линда. Но Кендра умудрилась стать исключением. По мрачным теням, бегающим по лицу Форестер, было легко понять, насколько она до сих пор была зла на бывшую девушку ее друга. Когда я в первый раз пригласила тебя пообщаться, я уже знала о том, что Элиас к тебе неравнодушен. Я, как человек, ставший свидетелем его попытки покончить с собой, посчитала, что имею право выяснить, во что мой романтичный друг ввязывается на этот раз. Черты ее лица смягчились. «Ты мне понравилась. Я поняла, что ты не станешь причинять ему боль, по крайней мере, осознанно. И я понимаю, почему ты убежала. То, что сказал Алекс, принять непросто». Анна подалась ко мне и взяла за руку. «Элиас никогда тебя не обманывал, Линда. Он не мстил Алексу. Он боялся, что ты ответишь ему взаимностью, и история с Кендрой повторится. Ты не представляешь, как он мучился». Она сжала мои ладони. «Вы с Элиасом нужны друг другу. Он любит тебя. По-настоящему». Анна мило улыбнулась. «И если сейчас ты попытаешься доказать мне, что не чувствуешь к нему того же самого, прости, я буду вынуждена вырвать тебе язык». Ее противоречащие друг другу слова и действия вызвали у меня нервный смешок. Форестер снова закатила глаза. «Ты не представляешь, насколько вы с Элиасом похожи». Она снова сосредоточенно посмотрела на меня. «Надеюсь, я смогла прояснить для тебя некоторые вопросы». Я перехватила ее руки и сжала их в ответ. «Спасибо, Анна». Форестер тепло улыбнулась и принялась отстегивать ремень безопасности. «А теперь за банановым чизкейком!» Я не удержалась от смеха. В этот раз по-настоящему радостного и облегченного. «Линда, дорогая, мы с отцом оставим тебя ненадолго». Я подняла глаза от книги, посмотрела на маму и склонила голову на бок. Выглядела она сногсшибательно. Темно-синее приталенное платье, собранные в высокую прическу волосы, вечерний макияж. «Дай-ка угадаю, свидание?» С ухмылкой поинтересовалась я. Мама смущенно поджала губы. В дверном проеме показался папа и притянул ее к себе. Сам он был одет в черные брюки и серую рубашку. «Старикам иногда тоже полезно развеяться». Я широко улыбнулась и подняла руки в сдающемся жесте. «Всем бы быть такими стариками, как вы». Мама поцеловала папу в щеку. Тот подмигнул мне. «Ты тоже времени зря не теряй». Я приподняла томик Улисса. «О, я знаю толк в настоящем веселье». От меня не ускользнуло, какими неоднозначными взглядами они обменялись. «Да, ваша дочь зануда. Давно пора было уже с этим смириться». Папа ухмыльнулся и махнул мне рукой, разворачивая маму и уводя от комнаты. «Потом расскажешь, чем дело кончилось». Я проводила родителей взглядом, с печальным вздохом пролистала оставшиеся 500 страниц книги и вернулась к чтению. Хлопнула входная дверь, и в доме наступила тишина. Я успела прочитать еще с десяток страниц, прежде чем меня отвлек звонок мобильного. На экране высветился неизвестный номер. Отчего-то мне стало не по себе. Не отрывая взгляда от телефона, я отложила книгу и села на постели. Звонивший был настойчив. Наконец, я нажала на зеленый кружок на экране и поднесла мобильник к уху. «Да», — прозвучало как-то сипло и чересчур настороженно. «Линда», — на облегченном выдохе произнес собеседник. Сердце грохнуло о ребра. Я уже готов был снова услышать автоответчик. Я молчала до боли, прижимая телефон к щеке и наслаждаясь каждым звуком, доносившимся из динамика. Неуверенный голос на том конце провода был самым прекрасным, что я слышала за последнее время. И вообще когда-либо в жизни. «Можешь ничего не говорить, только прошу, не бросай трубку». Я не собиралась бросать трубку. Мне хотелось, чтобы он не заканчивал говорить. Я готова была бесконечно сидеть вот так на кровати и слушать его голос. «Я знаю, что Анна встречалась с тобой, и, скажу честно, был не в восторге от этого до того момента, пока ты мне не ответила». Из трубки донесся судорожный вздох. «Линда, пожалуйста, прости за то, что не сказал тебе все сразу и заставил пережить все это. Поверь, я уже 1000 раз проклял себя. Я не знал, что все так обернется. То, что сказал тогда Алекс, это неправда, он просто был зол на меня. Я никогда не собирался ему мстить. Ты знаешь, что я до последнего делал все, чтобы ты возненавидела меня. А я только и делала, что летела к тебе, как мотылек на пламя», — прошептала я. В телефоне повисла тишина. «Как же мне все это время не хватало твоего голоса», — прошептал Элиас в ответ. К горлу подкатил ком, а к глазам слезы. Я прижала ладонь к задрожавшим губам. «Ты мотылек», — медленно повторил он. «А я пламя, которое чуть тебя не погубило». В носу защипало, и я слабо вздохнула. «Линда». Должно быть, Элиас услышал мой вздох, и его голос потек теплой патокой мне в уши. «Я не хотел причинять тебе боль. Не хотел заставлять тебя делать выбор. До самого дня рождения Алекса я пытался уберечь тебя от себя. Знаю, под конец у меня выходило паршиво, но только потому, что я увидел, что мои чувства взаимны. И совсем потерял рассудок. Я всегда считал себя сильным. И другие считали меня сильным. Но я оказался слабым». «Это не так», — еле слышно сказала я. Чувства к Элиасу были похожи на прыжок с парашютом. Ты жаждешь попробовать, но из-за страха высоты ужасно боишься. Его сдержанность и напускная холодность притягивали магнитом, а его взаимность оказалась наркотиком. Каждая наша встреча вызывала во мне все больше нестерпимого желания попробовать его, упиваться им, погрузиться как в омут с головой и тихо умереть в его объятиях. На том конце послышался протяжный вздох. «Это так. И ты это знаешь. Ты знаешь мои слабости и готов их принять». Слезы обожгли щеки, и я поджала губы, чтобы заглушить рвущиеся наружу рыдания. «Я никогда не обманывал тебя», — он почти шептал. «Нежно, успокаивающе. Я хотел только одного — быть с тобой. Я люблю тебя так, что готов как идиот часами звонить тебе и слушать лишь автоответчик. Готов умолять твоих родителей позволить мне сказать тебе хоть слово. Готов стоять под твоими окнами до тех пор, пока ты не смилостивишься и не выглянешь наружу, чтобы я мог хоть на мгновение увидеть тебя». На очередном вдохе я замерла. Медленно вытерла слезы, поднялась с кровати и подошла к окну. Не веря, протянула дрожащую руку к шнуру от жалюзи и дернула. Под моим окном стоял Элиас Митчелл. При виде меня он робко улыбнулся и сказал в телефон, который продолжал держать у уха. «Привет». Я кое-как нащупала второй шнур и дернула его, заставив жалюзи собраться гармошкой и проскользить вверх, открывая мне полноценный обзор. Волосы Элиаса отросли так, что стали прикрывать кончики ушей. А подбородок зарос щетиной, добавлявший ему не только усталый вид, но и несколько лет сверху. Он смотрел на меня сияющими от счастья глазами. А я? Глядя на него, я сделала пару глубоких вдохов, а затем развернулась, бросила телефон на кровать и побежала к выходу из спальни. Коридор, кухня, прихожая — все слилось в одно сплошное пятно. Лежавший на коврике в прихожей Бруно поднял голову, когда я пробегала мимо, и удивленно гавкнул мне вслед. Я распахнула входную дверь и увидела, как Элиас, убирая телефон, поспешно движется к крыльцу. Сердце сжалось от осознания того, насколько знакомой и родной была для меня его неровная походка. Нас разделяло лишь несколько ступенек, и Элиас развел руки в стороны, готовясь принимать меня в объятия. Я же, спустившись и громко выдохнув его имя, обняла Элиаса за шею, а он бережно прижал меня к себе. Мы простояли так целую вечность, пока Элиас не отстранил меня и не обхватил мое лицо ладонями, внимательно рассматривая. Его прикосновения были осторожными, такими, будто он боялся, что может сделать лишнее движение, и я исчезну. Его лицо было таким же утонченно красивым, каким я его помнила. Темные глаза, подернутые печалью, все так же излучали тепло, глядя на меня. «Я так скучал по тебе», — прошептал он, не переставая рассматривать меня. Его запах, его голос, его руки. Как же я скучала по нему. «Прости, что избегала тебя», — сказала я, глотая слезы. «Шш», — протянул он, стирая большими пальцами мокрые дорожки с моих щек и ласково улыбаясь. «Я прощу тебя, только если ты пообещаешь никогда больше не исчезать из моей жизни». «Никогда», — схлипнула я, уткнувшись лицом ему в рубашку и глубоко вдохнула. Мед, бергамот и осенние листва. Элиас крепче прижал меня и прошептал в волосы. «А я обещаю больше никогда не отпускать тебя».